Глава 5. Мы въехали на улицу Альтфридрихсфельде. Здесь много советских военных. На домах гостеприимные вывески ВАД. Гостиница для проезжающих офицеров, пункт технической помощи, питательный пункт, магазин военторга и тому подобное. Здесь также много детей. Они играли на этой широкой улице, уставленной тенистыми деревьями и подбитыми танками. Дети очень довольны, что на улицах появились такие чудесные игрушки, как разрушенные дома и сгоревшие тигры, в которых так интересно играть. В павильоне для ожидания, деревянной резной террасе, какие вады немедленно воздвигают, где бы они ни разворачивались, сидят офицеры и бойцы, ожидая попутных машин, кто на Потсдам, кто на Франкфурт, кто на Дрезден и так далее. Молодой рослый казак посадил на колено белокурого малыша и катал его, как на коне. Маленький немец веселился, казак тоже, и они оживленно толковали на международном языке улыбок и жестов. На этой улице воздвигнута огромная арка. Она увенчана изображением Ордена Победы. По ее фронтону надпись «Красной армии слава». Это арка победы. Для гитлеровцев арка поражения. Мы проехали под ней. Потом мы свернули направо, на Шлоссштрассе. Сады, парки, скоро Карлхорст. Это короткое, типичное немецкое, тяжело набитое согласными слово, прочно легло в историю. Стремясь к точности и полноте описаний, я поспешно на ходу заношу в свой блокнот. Въезжаем в Карлхорст. Конечная остановка исторического маршрута. Душный зной майского дня. Высокая фабричная труба, выщербленная снарядом. Все же она дымится. Сады цветут, пахнет сиренью. Проезжаем мимо продовольственного магазина. Оттуда выходит немец. Средних лет в мягкой шляпе, в золотых очках, благообразен. Он нежно прижимает к груди хлеб, мясо, завернутое в фолькишер биобахтер, кулек с сахаром. Один американский корреспондент выскочил из машины и попросил у немца фолькишер биобахтер. Увидев советских офицеров, немец снимает шляпу жестом вежливым и даже не лишенным сердечности. Путь к сердцу лежит через желудок. На одном из перекрестков Шлоссштрассе смотрю на Кейтеля. Он повернул свое пятнистое лицо альбиноса направо. Он видит надпись на доме, одну из тех, что были спешно намалеваны по приказу Геббельса в последние дни берлинских боев. «Sie wollen leben, also kämpft». Кейтель отвернулся. Как часто он отворачивается сегодня? Он смотрит налево. Там на тротуаре стоит группа дюжих молодцов в сапогах, с руками в карманах, с нагловатыми лицами, с белыми повязками покорности на руках. На этот раз Кейтель не отвернулся. Он пристально всматривается в молодцов, оглядывался. Сую блокнот в карман, потому что машина остановилась. Надо выходить, мы приехали.